Глава 17. Первая ночь в роддоме проходит сложно. Мне не спится, потому что мысли находятся далеко за пределами палаты, в корпусе напротив. Я словно ненормальная поднимаюсь с кровати при малейшем шорохе, постановая от боли и неприятно морщась, чтобы посмотреть в окна, где находится мой ребенок. Я ничего там не вижу, но оторваться все равно не могу. Интересно, что делает Илюшка? Плачет? Ест? Дышит самостоятельно или под аппаратом? Андрей не спит с прошлой ночи, с тех пор, как привез меня в роддом. Поэтому я не решаюсь его тревожить. В коридоре отделения целый день истихает суета. После того, как прооперировали Илюшку, в перинатальный центр заявилась проверка из министерства. Доктор, который принимал у меня роды, утверждает, что это Муратов навел здесь шороху. Я знаю, что он может. Он способен на многое, чтобы защитить свое. Следующим утром из реанимации меня переводят в тесную одноместную палату. Из мебели здесь только кровать и тумба. К счастью, есть выход в душ и туалет. Но один минус. Отсюда не видно кардиологический корпус. Я привожу себя в порядок и впервые так тщательно рассматриваю в зеркале покрасневшие глаза, искусанные в кровь губы и потухший взгляд. Длинные темные волосы спутались, и чтобы расчесать их, мне требуется достаточно много времени. Фигура пока далека от идеала. Живот тянет на 4-й месяц беременности, а внизу него находится уродливый шрам, который теперь постоянно будет напоминать о самом лучшем и одновременно самом счастливом дне моей жизни. За стеной, который час не смолкает детский плач, молодая мамочка злится и нервничает, что ребенок мешает ей спать. Хочется войти к ней в палату и вправить мозги, сказать откровенно, что она глупая и не понимает того, что на самом деле является самой счастливой. Я бы все на свете отдала за то, что мой Илюшка вел себя точно так же. Просился на ручки, требовал грудь, куксился и хныкал. Что угодно, лишь бы был. Разозлившись на нерадивую мамашу, отворачиваюсь к стене и накрываю голову подушкой, только чтобы не злиться еще больше и не нервничать. Мне нельзя. В момент абсолютной тишины мне удается ненадолго вздремнуть. Просыпаюсь я только тогда, когда чувствую, как кто-то осторожно касается моего плеча. Убираю подушку с лица, отворачиваюсь от стены и удивленно распахиваю глаза, когда вижу, что в палате не доктор и даже не медсестра, а Андрей. Поднимаюсь с кровати настолько быстро, насколько могу. Живот схватывает от резкой боли, но я почти не морщусь. Вернее, пытаюсь не морщиться, чтобы показать Андрею, что я сильная, и я держусь ради нашего сына. «Здравствуй, Нина!» — произносит Муратов, заполняя тесное пространство палаты своей мощной фигурой. «Привет!» — киваю ему. «Кажется, что для нас здесь слишком мало места, особенно, когда мы стоим на расстоянии 2 метра. Нам так много есть о чем поговорить, но почему-то слов не находится. Я вижу, что Андрей пришел не с пустыми руками, а с 2 увесистыми пакетами. И это все для меня?» «Не знаю, может, у тебя уже что-то есть?» — нарушает тишину Муратов. «Купил все, что написала медсестра». Внутри молокоотсос, медикаменты, бюстгальтеры для кормления, вкладыши, крем, который может пригодиться от трещин сосков, послеродовой бандаж, еда, посуда и даже прокладки. Я экономила на себе и почти ничего не покупала. Но сейчас все эти мелочи кажутся очень даже кстати. Я густо краснею и благодарю за все то, что он принес. Только сейчас понимаю, что Андрей, должно быть, не рассчитывал и не был готов, что придется заботиться не только о ребенке, но и обо мне. Никто из нас 9 месяцев назад даже подумать не мог, что случайная встреча в ночном клубе и одна лишь ночь настолько перевернет наши судьбы. Доктор сказал, что посмотрит на твое состояние и через несколько дней переведет к сыну в отделение кардиологии. Через несколько дней? Правда? Я чуть ли не подпрыгиваю на месте. Буду считать не только дни, но и часы, и минуты до скорой встречи. Андрей выглядит хмурым и уставшим. Между бровей залегла глубокая складка, а щетина на лице отросла и прибавила ему возраста. Невольно бросается в глаза слишком большая разница между нами. Целых 20 лет. Когда я только родилась, он уже успел стать отцом. «Правда, Нина?» — отвечает Муратов, и уголки его губ слегка ползут вверх. «Хочешь, покажу Илью? Я успел сфотографировать, когда был в отделении». «Конечно, хочу!» У меня перехватывает дыхание, когда Андрей достает телефон и протягивает мне. Наши пальцы соприкасаются, и электрический разряд мгновенно пронзает тело. Но в этот раз я не обращаю на эту химию никакого внимания. Не тушуюсь и не краснею. Лишь жадно впиваюсь глазами в экран и рассматриваю первую фотографию нашего сына. Илюша спит под какими-то датчиками в крошечной кроватке. Одет в синий слип, шапочку и носочки, которые ему велики. Одежду я покупала накануне родов, словно чувствовала, что это произойдет достаточно скоро. Из-под шапочки виднеются черные волосы. Нос пуговкой, губки бантиком, а кожа даже через камеру телефона кажется теплой и бархатной. Сердце попадает, будто в тиски. В груди давит так сильно, что поток слез, который я старательно удерживала в себе со вчерашнего дня, прорывается наружу. Я хочу целовать эти малюсенькие пальчики. Хочу трогать, касаться, дышать. Словно по мановению волшебной палочки в соседней палате раздается жалобный плач. Мамочка настолько громко ругается, что я не выдерживаю, отдаю телефон Андрею и подхожу к стене с силой, ударяя в нее кулаками. «Дура! Какая же ты дура!» Срываюсь на крик. Муратов подходит сзади и осторожно разворачивает меня к себе. Приподнимает пальцами подбородок, заглядывает в глаза и смотрит так пронзительно, что я непроизвольно возвращаюсь на полгода назад. Где была жива моя подруга и его дочь? Где между нами искрило притяжение и бурлила страсть? Я не знаю, получится ли у нас когда-нибудь наладить взаимоотношения мужчины и женщины. Но похоже, что родителями общего ребенка у нас понемногу получается быть. «Она правда дура, Андрей!» Стряхиваю пальцами слезы. «Заслужила такие ругательства, потому что орет на своего ребенка и ничего не понимает!» Неожиданно для себя я оказываюсь в теплых мужских объятиях. Андрей высокий, и я едва достаю ему до плеча. Он обнимает меня так, словно хочет защитить от всего мира. Так крепко, что слабеют ноги. И кружится голова. А бабочки внутри меня, которые, казалось бы, давно уснули, начинают биться с утроенной силой. Сейчас я даже не вспомню, когда Муратов обнимал меня так в последний раз. Да и неважно это. «Я скажу, чтобы тебя перевели в другую палату». «Это не поможет!» Шмыгаю носом. «Поможет. Тебе нужно как-нибудь продержаться эти 2-3 дня. Сможешь?» «Смогу», — отвечаю я, касаясь кончиками пальцев его твердой груди. «Смогу, конечно. Я буду сильной. Ради него какой угодно буду». Андрей сдерживает обещание и уже через час меня переводит в другое крыло, где совсем не слышен детский плач, а окна палаты выходят туда, куда нужно. На кардиологическое отделение, где меня ждет мой ребенок.